сунул руку под подушку. «Шарик! Стасик!» И в этот миг Стасика накрыл тугой удар чужой подушкой. «Вильсон, чё возишься? Опять поплыл в сексотное море? А ну вставай! Матросы на зарядку не опаздывают, они герои!» И снова трах подушкой. Так что он слетел с кровати, а Шарик запрыгал по половицам. Стасик метнулся за Шариком. Но тот был прыгучий, легкий. Его пнули, поддали, он заскакал от койки к койке. «Ра! Мишка, пасуй мне! Хрен сюда, дурак!» «Не надо, отдайте! Ну, пожалуйста, это мой!» «Не ври, матрос! Ребя, это он вчера в первом отряде стырил. Они ругались, Вильсон пошел искать и не принес». «О, жулик, прибрал и под подушку». «Ребята, ну отдайте, он мой, я его нашел». «А ты поймай, попрыгай». «Воришка, зайка серенький, за мячиком скакал». Как им доказать? Как их убедить, гогочущих, орущих, ненавистных? Чем хуже матросу Вильсону, тем лучше им, веселящейся, вопящей толпе. Вертлявый Степка мальчиков скачет по койке, как бешеный клоун, поднял над головой шарик. «Эй, матрос, накурился папирос, поймай!» Стасик бросился к нему, а наперерез глупый хрын. Стасик пнул его так удачно, что он согнулся и засипел, а Степка кинул шарик другим. «Отдайте!» «Что тут такое? А ну смирно!» «Валерий Николаевич, это Вильсон, то есть Скицын. Мячик у первоотрядников украл, а сейчас психует». Валерий Николаевич, курчавый, цыганистый студент Валера, вожатый первого отряда, старался быть очень строгим. Иначе с этой кучей опилков не совладать. «Кто украл? Ты, Скицын?» «Они врут. Я нашел. Он теперь мой, потому что...» «Господи, ну как объяснить? Как упросить? Не надо отбирать. Я за него все на свете отдам. Только пусть он будет мой». Валера сунул шарик в карман. При общем нехорошем молчании. Стасик ухватился за его рукав. «Валерий Николаевич, отдайте. Я...» «А ну, отцепись. Смирно!» Стасик сказал с бессильным отчаянием. «Какие вы все! Прямо как фашисты!» Вожатый бац его по щеке. «Сопляк, ты их видел, фашистов?» «Видел. Вы!» Снова бац! «Сволочи!» — шепотом сказал Стасик. Было уже все равно. «О, дает Вильсон!» — заухмылялся Хрын. Валерий Николаевич аж зашипел. «Щелятник, паршивца! Шкура!» Щелятник — это кладовка за столовой. Туда сажали тех, кто натворил что-нибудь ужасное. Например, курил и колхозный сарай с сеном поджег, как двое из первого отряда. «Посиди, пока начальник не приедет, а там разберемся. Не идет? Тащите!» Ох, как бился, как извивался Стасик. Никогда с ним такого раньше не было. Криком и слезами хлестали из него горе, тоска и ярость. «Мама, мамочка, ну что же это со мной делают?» Его втолкнули в изрезанную яркими щелями темноту, в запах гнилых рогож и сырых опилок. Сзади за дверью тяжело брякнула железная щеколда. «Ох, Стасик, не дай тебе Бог услышать, как за спиной задвигается тюремный засов». И вот случилось. Услышал. Железный лязг разом отрубил все, как топором. Тихо стало, слезы кончились. Солнечные щели резали глаза. И не только глаза, а всего Стасика. Будто бритвами. Он зажмурился, закружилась голова. Стасик быстро лег на какие-то тряпки. От них вонял. Стасика затошнило, он перекатился на занозистые половицы. Лег ничком, уткнулся лицом в ладони. Он понимал, что дальше в жизни его ждет только плохое. Шарик потерян навсегда. За то, что обозвал Валерия, прощения не будет. Лишь бы с мамой ничего не сделали. Могут ведь сказать, это вы научили сына обзывать советских вожатых фашистами. А с ним самим что сделают? Мальчишки про начальника лагеря говорят, малость контуженный. Он, когда злится, начинает дергать веком и заикаться. А потом давит из себя шипящий шепот, выносит приговор. Если исключат и домой отправят, это не наказание, а счастье. Но счастья, конечно, не дождаться. Будет, наверное, самое жуткое. Стенка. Есть такое специальное место на краю территории, за умывальниками. Разрушенный кирпичный сарай. Раньше там колхозный локомобиль стоял. У его стены начальник выстраивает шеренгой самых злостных нарушителей режима. И стоят они там по стойке смирно, иногда час, иногда два, а иногда и половину дня. И если бы просто так ставили, а то ведь без всего. даже без трусов. А другие, даже девчонки, ходят смотреть. Мальчишки боятся и жалеют, а девчонки хихикают. А те, приговоренные, шелохнуться не смеют. Хоть санцепёк, хоть комары. Потому что тех, кто не стоит смирно, начальник, если узнает, ведет на беседу в свою комнату, через весь лагерь. Дома Стасик не знал никаких унизительных наказаний. Отчим, хоть и рассказывал не раз, как его драли, сам никогда Стасика так воспитывать не пытался. Случалось, что заорет и даст пинка или тычка между лопаток. Но это даже не наказание, а просто ссора. Стасик в таких случаях отлетал в сторону и кричал в ответ что-нибудь такое. «Не имеете права! Не отец! Подумаешь, размахался!» От мамы тоже изредка попадало, если у нее лопнет терпение. Когда Стасик долго не идет за хлебом или... «Приклеился к книжке, а на уроки ему наплевать!» Мама скручивала жгутом фартук и в сердцах трах ненаглядное чадо по рубахе. Ну и что? Во-первых, фартук тут же раскручивался. Во-вторых, Стасик хохотал и удирал.